26 июня. Вторник. Выпускной вечер. Окончание. Горели все осветительные приборы большого актового зала, которые можно было включить. Сцену заливали потоки света — белого, голубого, желтого, зеленого — из всех прожекторов, нацеленных на микрофон. Самодельный оркестр школьных энтузиастов от музыки взял несколько пробных аккордов, и над чуть стихшим залом полилось. «Этот первый наш вальс мы забыть не должны. Сколько б в жизни потом вместе мы ни кружили». Девчонки и ребята сидели и стояли вдоль стен. Никто из них не вышел в центр сразу опустевшего пространства. И лишь спустя пару минут одна за другой две вальсирующие родительские пары закружили по паркетному надраенному полу старой школы. Опадают листья вновь у календаря. Годы в вальсе летят бесконечно по кругу. И влюбленный мальчишка, такой же, как я, в первый раз пригласит, в первый раз пригласит. В первый раз пригласит, расхрабрившись, подругу. Надя Гаврилина, переливаясь блестками в разноцветных лучах скрестившихся на ней прожекторов, подошла к микрофону. Она не стала ждать окончания вальса. Взяв микрофон в обе дрожавшие руки, она произнесла: «Ребята, наш Женя Мартов умер». Музыка замерла. В вакууме актового зала раскололись на взлете две родительские пары. Потом с грохотом рухнувшего здания опрокинулся стул под вскочившим в оглушительной тишине Сергеем Дьяченко. Встали Инга, Максим Коган. За ними следом сидевшие кружком Наташа и Саша Гофманы, долговязый Вадик и вцепившаяся ему в руку Леночка, Ольга Бертенева и Сергей Лошадинов. Заледенел Игорь Логинов. Стоял с мрачным ошарашенным лицом Лев Грановский и со сползшей улыбкой Дыня, чудом дотянувший до выпускного вечера. Ахнула Зина, и обе ее подружки испуганно замолчали. Поднимался и каменел выпускной 11-й В. Застыли 11-е А и Б, враждовавшие с Вэшками друг с другом. Мама Оля, Ольга Николаевна, закусила, стиснув зубы, угол выглядывавшего из-под манжеты платочка. Пошатнулась Оксана Игоревна, схватившись, чтобы устоять за локоть кого-то из ребят. Заострилось, как у крысёнка, лицо обернувшегося в полуобороте программиста Александра Палыча, ставшего сразу до боли похожим на свою мать, стоящую тут же, Ларису Вячеславовну Шипокляк. И Кол Колыч по-военному строго вытянулся по стойке смирно, как положено. Учителя, родители, их ученики и дети молчали в умертвевшем школьном актовом зале, наполнившемся кричащей тишиной, как реквиемом по их товарищу. К микрофону, тяжело переступая, вышла Тамара Карапетовна. Надя отвернулась и сбежала со сцены. «Я не могу сейчас говорить, простите, выпускного бала не будет. Это единственное, что мы сейчас можем сделать для Жени». Из глубины зала раздался одинокий голос. «А как же все, что мы готовили? А банкет? Ведь все накрыто!» Мама Зинки отвечала в родительском комитете за всю организацию выпускного вечера. «Если родители хотят... Пусть они сами и остаются!» — это крикнула из другого конца зала ее дочь. Прожектора — белый, голубой, желтый, зеленый — погасли.